Я осталась беспомощной вдовой, имея на руках дочь, красота которой росла, как пена морская. Наконец, от того, что я пользовалась славой искусной белошвейки, моя госпожа-герцогиня, недавно лишь перед тем вышедшая замуж за моего господина-герцога, пожелала взять меня в королевство Арагонию, а также и дочь мою. Здесь, пока дни шли и проходили, росла моя дочь, и вместе с ней росло все изящество мира. Она поет, как жаворонок, танцует, как мысль, пляшет, как безумно веселящаяся, читает и пишет, как школьный учитель, и считает, как скряга. О чистоте ее я ничего не скажу, потому что текучая вода не чище ее. Теперь ей должно быть, если я не ошибаюсь, 16 лет, 5 месяцев и 3 дня, быть может, больше или меньше. Словом, в эту-то мою девочку влюбился сын богатейшего земледельца, который живет в одном из сел моего господина-герцога, очень недалеко отсюда, не зная, правы, как и каким образом, но они сошлись, и, дав ей обещание жениться, он соблазнил ее, а теперь отказывается сдержать свое обещание. И хотя герцог, господин мой, знает это, потому что я не раз, а несколько раз жаловалась ему и просила его приказать тому земледельцу жениться на моей дочери, но герцог глух к моим просьбам, едва выслушивает, и все потому, что отец обманщика необычайно богат и дает герцогу деньги взаймы и иногда выручает его из разных его безрассудств, поэтому он не хочет раздражать его или доставить ему какую-либо неприятность. Вот я и желала бы, сеньор мой, чтобы ваша милость взяла на себя поправить эту беду, путем ли просьбы или путем оружия, потому что, как весь свет говорит, ваша милость родилась для того, чтобы мстить за обиды, восстанавливать правду и защищать несчастных. Пусть ваша милость вспомнит сиротство моей дочери, ее красоту, молодость, все эти хорошие качества, о которых я вам говорила, так как клянусь Богом и моею совестью. Из всех девушек, что живут у моей сеньоры-герцогини, нет ни одной, которая стоила бы подошвы ее башмаков. А та, которую зовут Альтисидора, и считают самой веселой и развязной среди них, по сравнению с моей дочерью, не может подойти к ней на 2 мили. Я хотела бы, чтобы вы знали, сеньор мой, что не все то золото, что блестит, потому что в Альтисидоре больше чванливости, чем красоты, и больше распущенности, чем скромности. Кроме того, она еще и не очень-то здорова, потому что у нее что-то вроде испорченного дыхания, так что нельзя и минуты стоять близко около нее. Даже моя сеньора-герцогиня... Но я лучше помолчу, так как принято говорить, что у стен есть уши. — Что такое с сеньорой-герцогиней? — Прошу жизни моей, скажите, сеньора Донья Родригес... — спросил Дон Кихот. — Заклинаемая таким образом, — сказала Дуэнья, — не могу не ответить на ваш вопрос иначе, как по всей правде. — Вы видели, милость ваша, сеньор Дон Кихот, красоту моей сеньоры-герцогини, эту тонкую кожу ее лица, гладкую, точно отполированное лезвие меча, эти 2 щеки, словно из молока и кармина, на одной из них будто солнце, на другой — луна. И это изящество ее походки, как она идет, ступая по земле, точно презирая ее. И так и кажется, что всюду она разливает кругом себя здоровье, куда бы ни шла. Знаете же, милость ваша, что за это она должна быть благодарна прежде всего Господу Богу, а потом 2 фонтанам в обеих ее ногах, откуда вытекают все дурные соки, которыми, как говорят доктора, она полна. — Святая Дева! — воскликнул Дон Кихот. — Возможно ли, что у сеньора-герцогини 2 таких водопровода? Я бы этому не поверил, если бы мне это сказали босоногие монахи, но раз сеньора Донни Родригес говорит, должно быть, оно так и есть, хотя из таких отверстий и в таких местах не должны вы истекать дурные соки, а лишь жидкая амбра. Право, я теперь верю, что подобного рода фонтаны — вещь очень важная для здоровья. Едва Дон Кихот произнес эти слова, как дверь в его комнату шумом раскрылась, и неожиданный стук этот до того испугал Доню Родригес, что у нее из рук упала свеча, и в комнате, как принято говорить, стало темно, как в волчьей пасти. Тотчас же бедная Дуэнни почувствовала, что две руки схватили так сильно ее за горло, что она не могла пикнуть, в то время как кто-то другой, не говоря ни слова, быстро поднял ее юбку и, по-видимому, туфлей стал наносить ей такое множество ударов, что это внушало одну жалость. Хотя Дон Кихот и чувствовал жалость, но не шевельнулся на своей постели, не зная, что это такое, и лежал спокойно, тихо и молча, опасаясь, чтобы и до него не дошла очередь этой экзекуции. И опасения его оказались не напрасными, потому что, бросив избитую в лоск Дуэнью, которая не смела крикнуть, молчаливые палачи подошли к Дон Кихоту и, сняв с него одеяло и простыни, стали так сильно и больно щипать его, что он был вынужден защищаться ударами кулаков. И все это в удивительном безмолвии. Сражение продолжалось почти полчаса. Затем привидения удалились, Донья Родригес оправила свои юбки и, оплакивая свое несчастье, вышла из дверей, не сказав ни слова Дон Кихоту, который весь ищипанный, чувствуя боль во всем теле, смущенный и задумчивый, остался в своей комнате один. Мы там его и оставим, мучимого желанием узнать, кто был тот злой волшебник, который привел его в такое состояние. Но это будет сказано в свое время. Теперь же Санчо зовет нас, и того же требует правильное изложение истории. Глава 49. О том, что случилось с Санчо Панса при обходе им своего острова. Мы оставили великого губернатора, раздосадованного и разгневанного на крестьянина, живописца и плута, который, наученный мажордомом, как этот последний был научен герцогом, подшутил над Санчо. Но Санчо храбро держался против всех, несмотря на свою простоту, грубость и невежество, и сказал всем остававшимся с ним и доктору Педро Ресио, который после того, как было прочитано секретное письмо герцога, снова вернулся в залу. «Теперь я действительно понимаю, что судьи и губернаторы должны быть или должны были бы быть из бронзы, дабы не чувствовать назойливости просителей, которые во все часы и во всякое время хотят, чтобы их выслушивали и занимались ими, и заботиться только о собственном своем деле и ни о чем другом на свете. Если же бедный судья не выслушает их и не займется ими, или потому что он не может, или потому что это не время, назначенное для выслушивания просьб, тотчас же они проклинают его и ропщут, и злословят на него, и даже рвут на части всю его родню. Глупый деловой человек, безрассудный деловой человек, не торопись так, жди подходящего часа и назначенного времени для хлопот о своих делах. Не приходи во время обеда или во время сна, потому что и судьи, люди из плоти и костей должны дать природе то, что по естественному ходу вещей она требует от них, исключая лишь меня, так как мне не дают ничего есть благодаря сеньору доктору Педро Ресио Тиртиафуэра, который стоит тут, перед нами, и желает, чтобы я умер с голоду, уверяя, что такая смерть есть жизнь. Дай Бог подобную жизнь ему и всей его породе. Я говорю всей породе плохих докторов, так как хорошие доктора заслуживают пальм и лавров. Все знавшие Санчо Панса удивились, слыша, что он так изящно говорит, и не знали, чему это приписать, разве только тому, что должности и серьезные обязанности или изощряют, или притупляют умы. Наконец доктор Педро Ресио Агуэра де Тиртафуэра обещал дать ему поужинать вечером, даже хотя бы он нарушил все афоризмы Гиппократа. Губернатор остался этим доволен и ждал с величайшим нетерпением наступления ночи и ужина. Хотя, как ему казалось, время не двигалось с места и остановилось, тем не менее настал столь желанный им час, когда дали на ужин рубленое мясо с луком и вареные телячьи ножки от несколько уже старого теленка. Санчо набросился на все с большим удовольствием, чем если бы ему подали миланских франколинов, римских фазанов, соренской телятины, куропаток из марона или гусей из лавахоса. Ужиная, он сказал, обратясь к доктору: «Смотрите, сеньор доктор, отныне впредь не заботьтесь о том, чтобы давать мне есть всякие лакомства или изысканные блюда, потому что это значило бы срывать с петель мой желудок, привыкший к козлятине, говядине, ветчине, сушеному мясу, брюкве и луку. И если ему случайно дают какую-нибудь другую дворцовую пищу, он принимает ее брезгливо и иногда даже с отвращением. Что, маэстро Сале, следовало бы сделать, это подавать мне блюдо, которое называется ола подрида, и чем больше оно подрида, тем лучше пахнет, и он может наложить туда и набросать всего, что только захочет, лишь бы оно было съедобно. За это я буду ему очень благодарен и отплачу ему когда-нибудь. И пусть никто не шутит шутки со мной, так как мы или существуем, или не существуем. Будем все жить и будем есть в добром мире и согласии, потому что когда Бог посылает рассвет, для всех расцветает. Я буду управлять моим островом, не отказываясь от законных прав своих, не принимая подношений ничьих, и пусть каждый смотрит во все глаза и следит за собственной стрелой, потому что я довожу до общего сведения, что дьявол в Кантильяне, и если дадут к тому повод, то увидят чудеса, а нет, станьте медом, и мухи будут есть вас. — Не подлежит сомнению, сеньор губернатор, — сказал маэстро Сала, — что вы, милость ваша, вполне правы в том, что сказали, и я заявляю от имени всех островитян этого острова, что они готовы служить вашей милости со всякой исправностью, любовью и благожелательностью, потому что мягкий способ правления, выказанный нам вашей милостью с самого начала, не дает им повода думать или делать что-либо, что могло бы быть во вред вашей милости. — Верю тому, — ответил Санчо, — и они были бы глупцами, если б иначе поступили или думали. И снова повторяю, пусть позаботятся о моем питании и питании моего серого, потому что это самое важное и существенное в этом деле. А когда настанет время, пойдем делать обход, потому что я намерен очистить этот остров от всякого рода скверности и от разных бродяг, лентяев и беспутных людей. Так как я хочу, чтобы вы знали, друзья, что праздные и ленивые люди в государстве — то же самое, что трутни в улье, они съедают мед, заготовленный пчелами-работницами. Я намерен покровительствовать земледельцам, сохранить идальго их привилегии, награждать добродетельных и, главным образом, уважать религию и честь духовенства. Что вы скажете на это, друзья? Говорю ли я отдельно или болтаю вздор? — Ваша милость говорит до такой степени дельно, сеньор губернатор, — ответил мажордом, — что я изумлен видеть, что человек без всякого образования, как ваша милость, потому что, мне думается, вы не получили никакого образования, говорит такие вещи и так много вещей, полных изречений и поучений, столь превышающих все, что ожидали от ума вашей милости и пославшие нас, и мы, прибывшие сюда. Каждый день видишь что-нибудь новое на свете. Шутки обращаются всерьез, и насмешки оказываются осмеянными. Ночь наступила, и губернатор поужинал с разрешения доктора Рессио. Приготовившись идти в обход, Санчо вышел в сопровождение мажордома, секретаря, маэстро Сала и летописца, на обязанности которого лежало записывать всякие его действия, и столько альгасилей и актуариусов, что из них можно было бы составить средней величины батальон. Тут же среди них, окруженный ими всеми, шел Санчо со своим жезлом, так что любо было смотреть. Пройдя несколько улиц, они услышали лязг ножей и, поспешив к тому месту, увидели, что дерутся два человека, которые, заметив блюстители порядка, бросили сражаться, и один из них крикнул: «Сюда! Во имя Бога и короля! Как дозволено ли, чтобы в этом городе грабили народ и нападали на людей среди улицы?» «Успокойтесь, добрый человек», — сказал Санчо, — «и сообщите мне причину этой ссоры, так как я губернатор». Другой его противник сказал: «Сеньор губернатор, я объясню вам все как можно короче. Вашей милости надо знать, что этот дворянин только что выиграл в игорном доме, вот напротив, более 1000 реалов. И какими способами, одному Богу известно. Я присутствовал при игре его и в нескольких сомнительных случаях склонял решение дела в его пользу против всякого веления моей совести. Он встал из-за стола со своим выигрышем, и хотя я ждал, что он даст мне, по крайней мере, какой-нибудь золотой вознаграждение, как принято в обычае давать столь значительным людям, подобным мне, которые присутствуют при игре, чтобы смотреть, правильно ли играют или нет, и чтобы поддерживать несправедливые требования и предупреждать ссоры, он положил в карман свои деньги и ушел из игорного дома. Я пошел за ним, раздосадованный, и вежливыми и добрыми словами просил его дать мне, по крайней мере, 8 реалов, так как ему известно, что я человек почтенный и не имею ни должности, ни профессии, потому что родители мои ничему меня не научили и ничего не оставили мне в наследство. А плут этот, который не менее вор, чем Каку, и не менее обманщик, чем Андродилья, не захотел дать мне больше 4 реалов, из чего вы, милость ваша, сеньор губернатор, ясно видите, как мало у него стыда и совести. Но по чести, если б милость ваша не подоспела, я бы заставил его изрыгнуть весь выигрыш, и он узнал бы, насколько весы перевешивали. — Что вы на это скажете? — спросил Санчо. И другой ответил, что все сказанное его противником верно, и что он не пожелал дать ему больше 4 реалов, потому что часто давал ему подачки, и те, которые ожидают барато, благосклонную мзду, должны быть учтивы и принимать с веселым лицом то, что им дают, а не вступать в пререкание с выигрывающим, если они не знают, наверное, что те пройдохи, и что то, что они выиграли и выиграны, ими путем обмана. Лучшим доказательством того, что он честный человек, а не вор, как говорит его противник, служит именно обстоятельство, что он не захотел ему ничего дать, так как шулера всегда данники Миронес, которые их хорошо знают. — Это верно, — подтвердил мажордом. — Решайте, милость ваша, сеньор губернатор, что нам делать с этими людьми? — Надо сделать вот что, — сказал Санчо. — Вы, выигравшие, честный или нечестный, или ни то, ни другое, тотчас же дайте этому вашему рубаке 100 реалов, и, кроме того, раскошельтесь на 30 реалов для бедных заключенных в тюрьме. А вы, у которого нет ни занятия, ни профессии, и который праздно шатается на этом острове, берите немедленно эти 100 реалов и завтра в течение дня удалитесь с этого острова в 10-летнее изгнание под страхом, если вы вернулись сюда раньше срока, докончить его на том свете, так как я повешу вас на виселице, или, по крайней мере, палач это сделает по моему приказанию, и пусть никто не возражает мне, не то он почувствует мою руку. Один раскошелился, другой положил деньги в карман, последний покинул остров, а первый отправился домой. И губернатор сказал: «Или у меня не окажется власти, или же я закрою эти горные дома, так как мне сдается, что они приносят большой вред». «Этот вот и горный дом, по крайней мере, — заметил один из актуариусов, — вашей милости не удастся закрыть, так как его содержит знатное лицо, и то, что он ежегодно теряет, несравненно больше того, что он выручает от карт. На других притонах низшего разряда милость ваша может показать свою власть, так как именно эти приносят наибольший вред и скрывают в себе наибольшие злоупотребления, потому что в игорных домах знатных кабальеро и сеньоров отъявленные шулера не осмеливаются упражняться в своих плутнях. И ввиду того, что порог карточной игры получил самое широкое распространение, уж лучше, чтобы играли в знатных домах, чем в доме какого-нибудь служащего, куда заманивают несчастного после полуночи и с живого сдирают кожу. — Вот что, актуариус, — заявил Санчо, — я знаю, что можно многое сказать по этому поводу. В это время к ним подошел один из дозорных, задержавший молодого человека, и сказал: — Сеньор губернатор, этот юноша шел навстречу нам, и лишь только он заметил дозорных, как повернул спину и побежал, словно серна. Явный признак, что он, должно быть, преступник. Я бросился за ним, и если бы он не споткнулся, не упал, никогда бы мне не удалось настигнуть его. — Отчего ты бежал? — спросил Санчо. На это юноша ответил: — Сеньор, чтобы избавиться от ответов на те многие вопросы, которые предлагают служители правосудия. — Какое твое ремесло? — Я ткач. — Что ты ткешь? «Железные наконечники для копий, с благосклонного разрешения вашей милости». «Вы разыгрываете шутника? Хотите со мной шутки шутить?» «Хорошо. А куда вы шли теперь?» «Сеньор, подышать воздухом». «Где же дышать воздухом на этом острове?» «Где он есть?» «Прекрасно. Вы отвечаете очень впопад. Вы юноша рассудительный». Но сочтите, что я — воздух. Дую вам за кормою и направляю вас в тюрьму. Эй, взять его и отвезти, потому что я заставлю его спать там эту ночь без воздуха. — Клянусь Богом, — сказал юноша, — ваша милость также заставит меня спать в тюрьме, как и сделает меня королем. — Но почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? — спросил Санчо. — Нет у меня власти, что ли, приказать взять тебя и выпустить, когда и как мне будет угодно? — Какая бы ни была власть вашей милости, все же она не так велика, чтобы заставить меня спать в тюрьме. — Как не так велика? — возразил Санчо. — Уведите его тотчас же туда, где он увидит собственными глазами, как сильно он заблуждается. Даже если б тюремщик захотел выказать ему преступную снисходительность, так как я на тюремщика наложу штраф в 2000 червонцев в случае, если он даст тебе выйти из тюрьмы хоть на шаг. — Все это смешно, — ответил юноша. — Дело в том, что меня не заставят спать в тюрьме все люди, сколько бы их ни жило теперь на земле. — Скажи мне, дьявол, — спросил Санчо, — есть ли у тебя какой-нибудь ангел, который выведет тебя из тюрьмы и снимет с тебя оковы, которые я намерен приказать надеть на тебя? — Вот что, сеньор губернатор, — ответил с веселым, непринужденным видом юноша, — давайте рассмотрим дело и доберемся до сути. Предположим, что милость ваша прикажет отвезти меня в тюрьму. Там мне наденут ручные и ножные кандалы и бросят в подземелье. На тюремщика наложат тяжелое наказание, если бы он выпустил меня из тюрьмы, и он исполнит все, как ему прикажут. Тем не менее, если я не пожелаю спать и буду бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, будет ли ваша милость в состоянии, несмотря на свою власть, заставить меня спать? — Раз я не хочу. — Конечно, нет, — сказал секретарь. — Этот юноша хорошо доказал свою мысль. — Так что? — спросил Санчо. — Вы бы не спали только из-за того, чтобы выполнить свое желание, а не ради того, чтобы идти против моего желания? — Нет, сеньор, — сказал юноша, — это мне и в голову не приходило. — Тогда идите с Богом, — сказал Санчо, — идите спать. — К себе домой, и пошли вам Бог хорошего сна, так как я не желаю лишить вас его. Но советую вам отныне не шутить с правосудием, потому что вы наткнетесь на какое-нибудь такое, которое вашей шуткой стукнет вас по голове. Юноша ушел, и губернатор продолжал свой обход. Немного погодя, явились двое дозорных, которые вели задержанного ими человека и сказали: «Сеньор губернатор, вот этот, что кажется мужчиной, не есть мужчина, а есть женщина, и не дурна собой, переодетая в мужское платье». Подняв повыше два или три фонаря при свете их, все увидели лицо девушки лет около 16 или немного меньше. Волосы ее были собраны в сетку из золота и зеленого шелка, такую прекрасную, как тысячи жемчужин. Они оглядели ее с головы до ног и увидели, что на ней были шелковые чулки телесного цвета и подвязки из белой тафты, окаймленные золотой бахромой и мелким жемчугом. Панталоны ее были зеленые, затканные золотом, а из-под ее куртки или полукафтанья из той же материи, открытой спереди, виднелся камзол из тончайшей ткани, белой с золотом. Башмаки ее были белые и мужские, за поясом у нее не было меча, а только богатейший кинжал, и на пальцах у нее было много очень дорогих колец. Словом, девушка понравилась всем. Но никто из них не знал ее, и местные жители говорили, что они не могут и представить себе, кто она такая. И те, которые были посвящены в шутки, разыгрываемые над Санчо, удивились еще более других, так как это приключение и эта встреча не была подстроена ими. Итак, они, недоумевая, ждали, чем кончится дело. Санчо был поражен красотой девушки и спросил ее, кто она, куда она шла и какая причина побудила ее переодеться в мужское платье. Опустив глаза в землю, она с величайшей застенчивостью и стыдливостью ответила: — Не могу сказать, сеньор, во всеуслышание того, что для меня так важно держать в тайне. Одну вещь желала бы я, чтобы вы поняли. Я не воровка и не преступница, а несчастная девушка, которую ревность заставила нарушить приличие, требуемое скромностью. Услыхав это, мажордом сказал Санчо: — Прикажите, сеньор губернатор, всем удалиться, чтобы эта сеньора с меньшим стеснением могла сказать то, что желает. Губернатор приказал это, и все отошли в сторону, за исключением мажордома, маэстры Сала и секретаря. Увидав, что они одни, девушка сказала: «Сеньоры, я дочь Педро Переса Массорка, откупщика шерсти в этом селе, который часто бывает в доме моего отца». «Это не пройдет, сеньора», — сказал мажордом. «Я очень хорошо знаю Педро Переса и знаю, что у него нет детей, ни сыновей, ни дочерей. И к тому же вы говорите, что он ваш отец, и тотчас же добавляете, что он часто бывает в доме вашего отца». «И я тоже заметил это», — сказал Санчо. «Вот что, сеньоры, я в смущении и не знаю, что говорю», — ответила девушка. «Истина та, что я дочь Диего де ля Лана, которого вы, сеньора, должно быть, все знаете». — Вот это подходит, — ответил мажордом, — так как я знаю Диего де ля Лана и знаю, что он знатный и богатый идальго, что у него сын и дочь, и что после того, как он овдовел, нет ни одного человека во всем местечке, который мог бы сказать, что он видел лицо его дочери, потому что он держит ее в заперти, не позволяя даже солнцу взглянуть на нее, и при всем том идет молва, что она необычайно красива. — Все это верно, — ответила девушка. — Дочь его — я. Говорит ли вам молва правду или нет о моей красоте, в этом, сеньоры, вы уже могли разобраться, так как видели меня. И, сказав это, она принялась горько плакать. Тогда секретарь наклонился к маэстре Сала и шепнул ему на ухо: «Не подлежит сомнению, что с этой бедной девушкой должно быть случилось нечто очень серьезное, если она, будучи столь знатного происхождения, в такой одежде и в такие часы скитается по улицам». «В этом не может быть сомнения», — ответил маэстро Сала, — «тем более, что ее слезы подтверждают это подозрение». Санчо стал утешать ее, как умел, и попросил рассказать без всякого опасения все, что с ней случилось, потому что они постараются помочь ей изо всех сил и всеми возможными средствами. — «Дело в том, сеньоры, — ответила она, — что мой отец держал меня в заперти 10 лет, то есть с тех пор, как мать мою поглотила земля. Обедню служат у нас дома в богатой молельне, и я во все эти годы днем видела лишь солнце на небе, а ночью — луну и звезды. Я не знаю, что такое улицы, площади, храмы и даже люди, исключая моего отца, брата и арендатора Педро Переса. И от того, что он у нас бывает в доме, мне пришло в голову сказать, будто он мой отец, чтобы не назвать имени настоящего моего отца. Это заточение, это запрещение мне выходить из дому хотя бы только в церковь уже много дней и месяцев приводило меня в отчаяние. Я хотела видеть свет или, по крайней мере, тот город, где я родилась, потому что это желание, как мне кажется, не противоречит уважению, которое знатные девушки должны хранить к себе самим. Когда я слышал рассказы о бое быков, о состязании в бросании палок и о представлениях в театрах, я просил моего брата, а он на год моложе меня, сообщить мне, что это за вещи, и еще многие другие, которых я не видела. Он объяснял, как умел лучше, но это еще сильнее воспламеняло во мне желание самой все увидеть». Словом, чтобы сократить повесть о моей гибели, скажу, что я умоляла и просила моего брата. Лучше б я никогда не просила и не умоляла его. И тут она снова ударилась в слезы. Мажордом сказал ей: «Продолжайте, ваша милость, сеньора, и докончите рассказывать нам, что с вами случилось, так как ваши слова и слезы держат нас всех в недоумении». «Рассказывать мне осталось уже немного», — ответила девушка, — «хотя еще много слез придется мне пролить, потому что плохо обдуманные желания не могут привести к иным, как только подобного рода последствиям. Красота девушки глубоко запечатлелась в душе маэстро Сала. Он еще раз поднял выше свой фонарь, чтобы взглянуть ей в лицо. Ему показалось, что из глаз ее катятся не слезы, а мелкий жемчуг или луговая роса. И он пошел еще дальше и сравнил их с лучшим жемчугом Востока и от души желал, чтобы несчастье ее не было столь велико, как можно было заключить по ее слезам и вздохам. Губернатора приводила в отчаяние медлительность, с которой девушка рассказывала свою историю, и он попросил ее положить конец их нетерпению и сообщить, в чем, собственно, дело, так как уже поздно, и им остается еще обойти большую часть города. Среди подавленных рыданий и прерывающихся вздохов она сказала: «И счастье мое ни в чем ином, и горе мое ни что иное, как только то, что я попросила моего брата одеть меня в мужскую одежду в одно из его платьев, и ночью, когда отец наш будет спать, взять меня с собой посмотреть город. Побежденный моими мольбами, он снизошел к моему желанию и, надев на меня этот костюм, сам нарядился в мое платье, которое идет к нему точно вылитое, потому что у него нет и пушка на подбородке, и он как раз похож на самую красивую девушку. Сегодня ночью, около часа тому назад, немногим больше или меньше, мы вышли из дому, и, руководимые нашим юным и безрассудным желанием, обошли весь город и только что собирались вернуться домой, как увидели идущую навстречу нам толпу людей, и брат мой сказал: «Сестра, это должно быть обход. Окрыли свои ноги и беги за мной изо всех сил, так как если нас узнают, нам будет плохо». Говоря это, он повернул назад и пустился, не скажу бежать, а лететь. Я же менее чем через 6 шагов упала от испуга, и тогда подошел слуга правосудия, который привел меня сюда, милости ваши, где я, как бы дурная и своенравная, стою, пристыженная перед столькими людьми. — Итак, сеньора, — сказал Санчо, — с вами не случилось никакого другого несчастья, и вас не увлекла из дому ревность, как вы нам говорили в начале своего рассказа? — Ничего другого со мной не случилось, и меня не увлекла из дому ревность, а только желание увидеть свет. И оно не простиралось дальше желания увидеть улицы этого города. Справедливость показания девушки была окончательно подтверждена появлением 2 дозорных, которые привели ее брата, пойманного одним из них, когда он пустился бежать. На нем была надета лишь нарядная юбка и мантилья из голубой комковой материи с отделкой из тонких золотых кружев, а на голове не было никакого убора или украшения, исключая волос, которые казались золотыми кольцами, такие они были русые и кудрявые. Губернатор, мажордом и маэстро Сала отошли с ним в сторону и так, чтобы сестра его не слышала, спросили, отчего на нем такой наряд. Он, не менее чем она, смущаясь и стыдясь, рассказал то же самое, что рассказала им его сестра. И это доставило величайшее удовольствие влюбленному маэстро Сала, но губернатор сказал им: — Конечно, сеньоры, это было большим ребячеством с вашей стороны. Однако, сообщая о подобном безрассудстве и отваге, незачем было прибегать к такой растянутости, проливая столько слез и испускать столько вздохов. Если бы вы сказали: «Мы такой и такая-то ушли из дому отца прогуляться», прибегнув к этой хитрости только из любопытства, не имея никакого иного намерения, рассказ был бы кончен без всяких вздохов, слез и тому подобного. — Это правда, — ответила девушка, — но, милости ваши, должны знать, что охватившее меня смущение было столь велико, что я не была в состоянии понять, как мне следует поступать. — Ничего не потеряно, — сказал Санчо. — Пойдемте, мы проводим вас к дому вашего отца. Быть может, он еще не хватился вас. И отныне впредь не будьте такими детьми и не рвитесь. так видеть свет, потому что хорошая девушка как бы со сломанной ногой сидит дома, и женщина, и курица, когда по свету шатаются, легко теряются, а та, которая стремится видеть, стремится так же, чтобы ее видели. Больше ничего не скажу. Юноша поблагодарил губернатора за милость, которую он желал им оказать, отведя их домой, и таким образом все отправились туда, а это было не очень далеко. Дойдя до своего дома, юноша бросил в решетчатое окно камешек, и тотчас к ним сошла вниз девушка, ожидавшая их, и открыла им дверь, и они вошли, оставив всех удивленными как красотой и изяществом их, так и желанием увидеть свет ночью, не выходя из своего города, но они приписали все это к юному возрасту. Сердце маэстро Салы было пронзено насквозь, и он решил тотчас же на следующий день идти просить ее себе в жены у ее отца, уверенный в том, что тот не откажет ему, потому что он слуга герцога. Даже и Санчо возымел желание и мысль женить юношу на своей дочери Санчике, и решил своевременно завести переговоры об этом, полагая, что дочь губернатора может выбрать себе кого угодно в мужья. На этом окончился обход в ту ночь, а два дня спустя кончилось и губернаторство Санчо, благодаря чему все его планы оказались расстроенными и уничтоженными, как мы это и увидим дальше. Глава 50, в которой объясняется, кто были волшебники и палачи, отшлепавшие дуэнью и щипавшие и царапавшие Дон Кихота, а также и то, что случилось с пажом, который отвез письмо к Тересе Панса, жене Санчо Панса. Сид Амет, точнейший исследователь мельчайших подробностей этой истории, говорит, что когда Донья Родригес вышла из спальни, чтобы идти в комнату Дон Кихота, другая дуэнья, спавшая с ней вместе, услыхала это. И так как все дуэньи и любительницы все знать, слышать и обнюхать, она пошла за ней вслед так тихо, что добрая Родригес не заметила этого. И лишь только дуэнья увидела, что Родригес вошла в комнату Дон Кихота, она, чтобы не изменять общему всем дуэньям обычаю сплетничать, тотчас же отправилась к сеньоре-герцогине довести до ее сведения, что Донья Родригес находится в спальне Дон Кихота. Герцогиня сказала о том герцогу и попросила у него разрешение для себя и Алтисидоры пойти и посмотреть, что этой дуэньи нужно от Дон Кихота. Герцог дал просимое разрешение, и обе безмолвно и с величайшей осторожностью шаг за шагом добрались до двери комнаты и стали так близко, что слышали все, что там говорилось. Но когда герцогиня услышала, что Донья Родригес вынесла на улицу тайный Аранхуэс ее фанатов, она не могла этого стерпеть, равно как и Алтисидора. Итак, взбешенные, исполненные желания мести, они ворвались в комнату, наделили Дон Кихота щипками и отшлепали дуэнью туфлей, как о том уже было рассказано, потому что оскорбление, нанесенное красоте и тщеславию женщин, пробуждает в них самый сильный гнев и воспламеняют их жаждой мести. Герцогиня рассказала герцогу о том, что случилось, и это очень позабавило его. Преследуя свое намерение подшутить над Дон Кихотом и развлечься этим, герцогиня послала пажа того самого, который играл роль Дульсинеи в хитрой затее о снятии с нее чар, позаботиться, о чем Санчо совершенно забыл, занятый своим губернаторством, к Тересе Панса с письмом ее мужа и еще другим письмом от самой герцогини, приложив к нему в подарок Тересе большую нитку дорогих кораллов. История повествует, что паж был очень умен и сметлив, и, желая услужить своим господам, весьма охотно отправился в деревню Санчо. Перед въездом туда он увидел много женщин, мывших белье в ручье, и спросил их, не сумеют ли они ему сказать, живет ли в этой деревне женщина, называемая Тереса Панса, жена некоего Санчо Панса, оруженосца рыцаря по имени Дон Кихот Ламанческий. Услыхав этот вопрос, одна из девушек, мывших белье, поднялась и сказала: «Это Тереса Панса, моя мать, и тот Санчо мой отец, а этот рыцарь наш господин». «В таком случае идем, девушка», — сказал паж, — «и покажите мне вашу мать, потому что я везу ей письмо и подарок от вашего отца». — «Сделаю это с величайшей охотой, сеньор», — ответила девушка, которая на вид казалась лет 14, немногим больше или меньше. И, оставив белье, которое она мыла, одной из своих товарок, не покрыв себе голову и не обувшись, потому что она была босая и с распущенными волосами, девушка быстро побежала перед лошадью пажа и сказала: «Идемте, милость ваша, потому что наш дом при самом въезде в село, и мать моя там, и в большом огорчении от того, что она уже давно не имеет известий от моего сеньора отца». — «Но я везу ей такие хорошие, — сказал паж, — что она от всей души может возблагодарить Бога за них». Наконец, прыгая и скача, добралась девочка до села. Не войдя еще в дом, она громко крикнула у дверей: — «Выходи, мама Тереса, выходи, выходи! Тут приехал сеньор, который привез письмо и другие вещи от моего доброго отца!» На этот ее зов вышла Тереса Панса с куделью очесок в руках, которую она прила в серой юбке, такой короткой, как будто ей подрезали ее в наказание за нескромный образ жизни, в корсете тоже серого цвета и в белой рубашке. Она не была очень стара, хотя и казалась за 40 лет, но она была сильна, свежа, крепка и смугла. Увидав дочь и рядом с ней пажа верхом на лошади, она спросила: — «Что это такое, дитя? Кто этот сеньор?» — «Слуга сеньоры Дони Тересы Панса», — ответил паж. И, говоря это, он быстро соскочил с лошади и с большим смирением опустился на колени перед сеньорой Тересой, говоря: «Дайте мне ваши руки, милость ваша, сеньора моя, Донья Тереса, как законная и собственная жена сеньора Дона Санчо Панса, истинного губернатора острова Баратарии». «Ах, сеньор мой, не делайте этого, встаньте с колен», — ответила Тереса. «Я немало не дворцовая дама, а бедная крестьянка, дочь крестьянина-батрака и жена странствующего оруженосца, а вовсе не губернатора». — «Ваша милость, — ответил паж, — достойнейшая жена архидостойнейшего губернатора, и в доказательство этой истины получите, милость ваша, это письмо и этот подарок». Тотчас же он вынул из кармана нитку кораллов с золотыми крючками и надел ей кораллы на шею, говоря: «Вот это письмо от сеньора губернатора, а другое письмо, которое при мне, и эти кораллы от моей сеньоры-герцогини, пославшей меня к вашей милости». Тереса стояла ошеломленная, и не менее того дочь ее. Наконец девочка сказала: «Пусть убьют меня, если наш господин Дон Кихот не замешан в этом деле. Должно быть, он дал отцу губернаторство или графство, которое он столько раз ему обещал». — «Совершенно верно, — ответил паж, — потому что из уважения к сеньору Дон Кихоту сеньор Санчо в настоящее время губернатор острова Баратария, как вы и увидите из этого письма». — «Прочтите мне его, милость ваша, сеньор дворянин, — сказала Тереса, — потому что, хотя я умею прясть, но читать ни крошки не умею». — «И я тоже не умею, — сказала Санчика. — «Но подождите меня здесь, я побегу, позову кого-нибудь, кто прочтет его, самого ли священника или бакалавра Сансона Караска, которые охотно придут, чтобы узнать новости о моем отце». — «Незачем звать кого бы то ни было, — сказал паж, — потому что, хотя я не умею прясть, я умею читать и прочту вам письмо». Таким образом, он прочел письмо от Санчо, которое не приводится здесь, так как оно уже было нами сообщено. И затем он достал письмо герцогини, в котором заключалось следующее: «Друг Тереса, прекрасные качества вашего мужа Санчо, доброта его и ум побудили и вынудили меня просить моего мужа, чтобы он дал ему губернаторство одного острова из числа многих принадлежащий герцогу. У меня есть сведения, что он губернаторствует, как кречет, чем я очень довольна, и, следовательно, и герцог, мой сеньор, и я возношу благодарение небу за то, что не ошиблась, избрав вашего мужа на губернаторство, так как надо знать сеньоре Тересе, что великое затруднение найти на свете достойного губернатора, и пошли мне Бог столько же хорошего, как хорошо губернаторствует Санчо. Вместе с тем посылаю вам, дорогая моя, нитку кораллов с золотыми крючками. Мне бы доставило истинное удовольствие, если б это была нитка жемчуга Востока. Но кто дает тебе кость, не желает тебя видеть мертвой. Настанет время, когда мы познакомимся и будем беседовать друг с другом. И Богу известно, что еще может случиться. Кланяйтесь от меня вашей дочери Санчике и скажите ей от моего имени, чтобы она была наготове, так как я намерена выдать ее замуж за человека знатного, когда она менее всего будет ждать этого. Мне говорили, что в деревне у вас есть большие жирные желуди. Пришлите мне их дюжины две, и я буду очень ценить их за то, что они от вас. Если бы вам что-нибудь понадобилось, нужно лишь открыть рот, и тотчас же он будет наполнен. И да храни вас Бог! Из этого местечка ваш друг, который очень вас любит. Герцогиня. — Ах, — сказала Тереса, прослушав письмо, — какая добрая, простая и снисходительная сеньора! С такими сеньорами пусть бы меня похоронили, а не с женами Идальго здешних мест, которые воображают, что от того, что они жены Идальго, ветер не должен прикоснуться к ним. И в церковь они идут с такой фантазией, будто они как королевы, так и кажется, что они считают за бесчестие взглянуть на крестьянку. А видите ли, вот эта добрая сеньора, несмотря на то, что она герцогиня, называет меня своим другом и обходится со мной как с равной. И пусть я ее увижу равной с самой высокой колокольней во всей Ла-Манче. Что же касается желудей, сеньор мой, я пошлю ее светлости их гарниц, и таких крупных, что могут приходить на них смотреть, как на зрелище и чудо. Теперь же, Санчика, угости хорошенько этого сеньора. Посмотри за его лошадью, принеси из конюшни яйца, нарежь побольше свиного сала, и мы зададим ему обед, как принцу, так как добрые вести, которые он привез, и милое его лицо вполне этого заслуживают. А я между тем выйду из дому рассказать моим соседкам о нашей радости, а также отцу-священнику и цирюльнику, маэссе Николасу, которые есть и были такими друзьями твоего отца. — Да, я все сделаю, мать, — ответила Санчика, — но смотрите, вы должны мне дать половину этой нитки кораллов, потому что я не считаю мою сеньору-герцогиню такой безрассудной, чтобы она вам одной послала всю нитку. — Вся она будет твоей дочь, — ответила Тереса, — только дай мне поносить ее несколько дней на шее, потому что, право, она как будто радует мне сердце. — Вы обрадуетесь так же, — сказал Паш, — когда увидите узел, который у меня здесь, в ручном чемоданчике. В нем платье из самого тонкого сукна, которое губернатор только один раз надевал на охоту, и все, как есть, посылает сеньоре Санчике. — Да здравствует! Он для меня тысячу лет! — воскликнула Санчика. — И столько же и тот, кто привез его мне, а если надобно, то даже и 2000 лет! После того Тереса вышла из дому с письмами в руке и с кораллами на шее и шла, постукивая пальцами по письмам, как будто это был тамбурин, и, встретив случайно священника и Сансуна Караска, она начала плясать, говоря: «По чести теперь нет больше бедных родственников. У нас маленькое губернаторство. Пусть затеет со мной ссору самая расфуфыренная жена Идальго, и я отделаю ее подлоск!» «Что это, Тереса Панса? Что за безумные выходки? Какие это у вас бумаги в руках?» «Это немало не безумная выходка, а письма герцогинь и губернаторов», — А на шее у меня дорогие кораллы из Аве Мария Патернострес, из кованого золота, и я губернаторша. Клянусь Богом, мы не понимаем вас, Тереса, и не знаем, что вы хотите сказать. — А вот посмотрите здесь, — ответила Тереса и дала им письма. Священник прочел их вслух так, чтобы и Сансон Караска их слышал. И Сансон, и священник смотрели друг на друга, изумленные тем, что прочли. Бакалавр спросил, кто принес ей эти письма. Тереса ответила, пусть с нею пойдут в дом к ней, и там увидят гонца, юношу, красивого, как сосна золотая, который привез им другой еще подарок, но дороже этого. Священник снял у нее с шеи кораллы, смотрел и рассматривал их, и, убедившись, что это действительно дорогие кораллы, снова удивился и сказал, — Клянусь, рясы одеты на мне, не знаю ни что сказать, ни что думать об этих письмах и этих подарках. С одной стороны, я вижу, уверен в том, что кораллы эти дорогие. С другой стороны, читаю, что герцогиня просит прислать ей 2 дюжины желудей. — Проверим весы, — сказал Караско. — Пойдем теперь и посмотрим на того, кто привез эти письма, потому что он разъяснит затруднения, которые нам представляются. Так они и сделали, и Тереса вернулась с ними. Они застали пажа за просеиванием ячменя для своей лошади, а Санчика тем временем нарезывала на ломти сала, чтобы взбить на них яйца и дать на обед пажу, внешность которого и красивый наряд вполне удовлетворили священника и бакалавра. После того, как они вежливо поклонились ему, и он им, Сансон попросил его сообщить им известие о Дон Кихоте и о Санчо Панса, так как, хотя они и читали письма Санчо и герцогини, тем не менее они смущены и никак не могут понять, что это за губернаторство у Санчо, тем более что речь идет об острове между тем, как все или большинство островов на Средиземном море принадлежат его величеству королю. На это Паш ответил, что сеньор Санчо Панса губернатор, это не может подлежать сомнению. Остров ли или нет, та местность, где он губернаторствует, не мое дело. Достаточно, что это местечко более чем в 1000 жителей. А относительно желудей скажу, что моя сеньора-герцогиня так проста и снисходительна, что ей ничего не значит попросить крестьянку прислать ей желудей, потому что ей случалось просить у соседки одолжить ей гребенку. Я желал бы, чтобы ваши милости знали, что арагонские сеньоры, хотя они столь знатного происхождения, не так щепетильны и надменны, как кастильские сеньоры. Они куда проще в обращении с людьми. Посреди этого разговора вошла Санчика с полным подолом яиц и спросила пажа. — Скажите мне, сеньор, быть может, мой сеньор-отец носит узкие панталоны с тех пор, как он губернатор? — Я не обратил на это внимания, — сказал паж, — но, должно быть, он их носит. — Боже мой! — воскликнула Санчика. — Вот так было бы зрелище посмотреть на отца в этих узких брюках. Не странно ли, что с тех пор, как я родилась, я желала видеть отца моего в узких штанах? — Милость ваша, если будет жива, увидит его в таких недореас, — сказал паж. — Ей-богу, дело идет к тому, что ваш отец будет разъезжать в Папаиго, если только его губернаторство продлится хоть 2 месяца. Священник и бакалавр хорошо видели, что паж подтрунивает, но дорогие кораллы, а также охотничье платье, присланные Санчо, так как Тереса уже успела показать им его, сбивали их с толку, и они не могли воздержаться от смеха, услыхав желание Санчики, и еще более, когда Тереса сказала: «Сеньор священник, разузнайте-ка, здесь нет ли кого, кто бы ехал в Мадрид или в Толедо, чтобы он купил мне круглые фижмы, подходящие, готовые, самые, что ни на есть модные и лучшие, так как, право же, я должна, сколько могу, делать честь губернаторству моего мужа. И в случае я соскучусь, то поеду в столицу и заведу себе там карету, как и все прочие, потому что та, у которой муж губернатор, очень легко может и завести себе, и держать карету. — А почему же и нет, мама? — сказала Санчика. — Дал бы Бог, чтобы это случилось лучше сегодня, чем завтра, хотя бы и говорили те, которые видели бы меня, сидящей с моей сеньорой-матерью в карете. Смотрите на это ничтожество, на дочь наевшегося чесноку. Смотрите, как она уселась и развалилась в карете, точно она — папесса. Но пусть они топчутся по грязи, а я буду ехать себе в карете с ногами поднятыми над землей. Несчастный год и несчастный месяц для всех злословящих, сколько бы их ни было на свете. И пусть люди смеются, лишь бы мне было тепло. Хорошо, я говорю, мама моя? — Еще как хорошо, дочь, — ответила Тереса. Все эти счастливые события, и больше того, мне напророчил добрый мой Санчо. И ты увидишь, дочь, что он не остановится и сделает меня графиней, потому что в благополучии самое главное — это начать. И как я часто слышала, добрый твой отец, он столь же отец пословиц, как и твой, говорил: «Когда тебе дадут тёлку, беги с верёвкой. Когда тебе дают губернаторство, держи его крепко. Когда тебе дают графство, вцепись в него. И когда приманивают тебя чем-нибудь хорошим, проглоти его. И никогда не спи, а отвечай, лишь только счастье и удача стучатся к тебе в дверь». «И что за дело мне, — добавила Санчика, — если будут говорить те, кто увидит меня расфранченной и в пышном наряде? Собака увидела себя в полотняных штанах и остальное». Услыхав это, священник сказал: «Не могу не думать, что все члены семьи Панса родятся каждый с мешком пословиц в теле. Никого из них я не знал, которые не сыпал бы ими и ежечасно, и во всех своих разговорах». — Это правда, — сказал Паш, — так как губернатор Санчо говорит их на каждом шагу, и хотя многие из них бывают неуместны, тем не менее они доставляют удовольствие, и моя сеньора-герцогиня и сеньор-герцог очень восхищаются ими. — Неужели вы, милость ваша, сеньор мой, — сказал бакалавр, — все еще утверждаете, что действительно Санчо — губернатор, и что на свете есть герцогиня, которая посылает сюда подарки и пишет письма? Потому что хотя мы и брали в руки эти подарки и читали эти письма, но верить им не можем, а думаем, что это одно из многих приключений Дон Кихота, нашего земляка, который воображает, что все делается путем волшебства. И поэтому я готов сказать, что желал бы дотронуться до вас и ощупать вашу милость, чтобы убедиться, не призрачный ли вы посол или действительно человек из плоти и крови. — Сеньоры мои, — сказал Паш, — я ничего больше не могу сказать о себе, кроме того, что я действительно посол, что сеньор Санчо Панса на самом деле губернатор, и что мои сеньоры, герцог и герцогиня, могут дать и дали такое губернаторство, и что я слышал, что упомянутый Санчо Панса губернаторствует как нельзя более доблестно. Если тут волшебство или нет, пусть милости ваши разбираются в этом между собой, потому что я ничего больше не знаю, клянусь в том жизнью моих родителей, которые еще живы и которых я очень люблю и уважаю. — Может быть, оно и так, — сказал бакалавр. — Но сомневается Августин. — Пусть кто хочет, тот и сомневается, — ответил Паш, — но я сказал правду, и она всегда всплывает над ложью, как масло всплывает над водой. Ежели не верите мне, верьте делам, а не словам. Пусть кто-нибудь из вас, милости ваши, поедет со мной, и он увидит глазами то, чему не верят ваши уши. — Мне следует ехать с вами, — сказала Санчика. — Посадите меня, милость ваша, сеньор мой, сзади себя на лошадь, и я с величайшей охотой отправлюсь повидаться с моим сеньором-отцом. — Дочерям губернаторов, — возразил Паш, — неприлично путешествовать одним по большим дорогам, а их должны сопровождать кареты или носилки и большая свита слуг. — Клянусь Богом, — ответила Санчика, — я так же хорошо могу ехать на ослице, как и в коляске. Нашли же манницу. — Молчи, девочка, — сказала Тереса, — потому что ты не знаешь, что говоришь. Этот сеньор прав, так как иные времена, иные и поступки. Когда Санчо был Санчо, ты была Санча. Когда он губернатор, ты сеньора, и не знаю, права ли я или нет. — Сеньора Тереса более права, чем даже думает, — сказал Паш. — Но дайте мне поесть и тотчас отпустите меня, потому что я намерен вернуться еще сегодня вечером. На это священник сказал: — Пойдемте, милость ваша, ко мне пообедать, так как у сеньоры Тересы больше доброго желания, чем возможности принять столь достойного гостя. Паш отказывался, но в конце концов должен был для своей же пользы согласиться, а священник очень охотно увел его к себе, чтобы иметь случай на досуге расспросить о Дон Кихоте. Бакалавр предложил Тересе написать ответ на полученные ею письма, но она не пожелала, чтобы он вмешивался в ее дела, так как считала его несколько насмешником. И так она дала маленькие хлебицы пару яиц служке, умевшему писать, и он под ее диктовку написал два письма, одно ее мужу, а другое герцогине, сочиненные ею из собственной ее головы, и они оказались не из худших, приведенных в этой великой истории, как мы увидим ниже. Глава 51. О дальнейшем губернаторствовании Санчо Пансо и о других происшествиях в том виде, как они случились. Настал, наконец, день, следовавший за ночью губернаторского обхода, которую маэстро Сало провел без сна, потому что мысли его были заняты наружностью, изяществом и красотой переодетой девушки, а мажордом употребил остаток этой ночи на то, чтобы написать герцогу и герцогине обо всем, что Санчо Панса делал и говорил, одинаково удивленный как его поступками, так и его речами, потому что слова его и действия являлись какой-то пестрою смесью ума и глупости. Сеньор-губернатор встал, наконец, с постели, и по распоряжению доктора Педро Рессио ему подали на завтрак немного варенья и 4 глотка холодной воды. Все такое, что Санчо охотно променял бы на кусок хлеба и гроздь винограда. Но, видя, что это скорее принуждение, чем свободная воля, Санчо покорился к великому огорчению души своей и неудовольствию своего желудка, потому что Педро Рессио уверил его, будто легкая пища, принятая в незначительном количестве, оживляет ум и особенно необходима людям, облеченным властью и занимающим высокие должности, где от них требуется не столько физическая сила, сколько умственная. Из-за этой софистики Санчо терпел голод, и такой голод, что он втайне проклинал губернаторство и даже того, кто дал его ему. Тем не менее, со своим голодом и сухим вареньем он занял в этот день судейское кресло, и первое представившееся ему дело было вопрос, предложенный на его рассмотрение одним чужеземцем в присутствии мажордома и всей остальной его свиты. Вопрос этот заключался в следующем. — Сеньор, — сказал спрашивавший, — глубокая речка разделяет на 2 части одно и то же владение. И будьте внимательны, милость ваша, потому что дело это весьма важное и несколько затруднительное. Итак, я говорю, на этой реке имеется мост. А на конце моста стоит виселица и нечто вроде присутственного места, где обыкновенно заседало 4 судей, занятых применением закона, изданного собственником реки, моста и владения, и заключавшегося в следующем: если кто-либо перейдет с одного берега на другой этот мост, он перед тем должен показать под присягой, куда он идет и с какой целью. Если он скажет правду, его должны пропустить. Если же он солжет, его без всякого снисхождения повесят настоящие тут же виселицы. Зная этот закон и суровые его условия, многие проходили через мост. И так как ясно было, что, давая клятву, они говорили правду, судьи спокойно пропускали их. Но случилось, что когда привели к присяге одного человека, он присягнул и клялся, что идет умереть, настоящий на мосту виселицы, и только с этой целью. Судьи совещались между собой по поводу этой присяги и сказали: «Если мы свободно пропустим этого человека, он солгал в том, в чем клялся, и, сообразуясь с законом, должен умереть. А если мы его повесим, мы поступим незаконно, так как он клялся, что идет умереть на этой виселице, и, значит, сказал истину, и по этому же закону он должен быть свободно пропущен». Вот и спрашивается у милости вашей, сеньор губернатор, что делать с этим человеком, судьям, так как они до сих пор в сомнении и недоразумении. Услыхав об остром и возвышенном уме вашей милости, они прислали меня умолять от их имени вашу милость высказать свое мнение в столь спутанном и сомнительном вопросе. На это Санчо ответил: «Без сомнения, эти сеньоры-судьи, которые прислали вас ко мне, могли бы избавить себя от такого труда, потому что я человек скорее тупой, чем остроумный. Но, тем не менее, повторите мне еще раз все ваше дело так, чтобы я мог понять его, и, быть может, тогда я и попаду в точку». Спрашивающий повторил то, что он уже говорил раз и второй раз, а Санчо сказал: «Мне кажется, что я объясню вам это дело в мгновение ока, и вот как. Человек тот присягнул, что идет умирать на виселице. Если он умрет на ней, он сказал правду, и по закону должен свободно перейти через мост. Если же его не повесят, он солгал, и по тому же самому закону заслуживает быть повешенным». — Совершенно верно, как объяснил сеньор-губернатор, — ответил посланный. — И что касается правильного изложения и понимания дела, не может быть больше никакого вопроса или сомнения. — Тогда я скажу теперь, — ответил Санчо, — чтобы ту часть человека, которую он истинно клялся, пропустили перейти через мост, а ту, которую он лгал, повесили бы, и таким образом будет буквально исполнено условие перехода через мост. — Но, сеньор-губернатор, — возразил посланец, — пришлось бы разделить того человека на две части, на лживую и на правдивую. А если его разделить, он, несомненно, должен умереть, и таким образом не будет достигнуто то, что требуется законом и что необходимо, чтобы закон был исполнен. — Слушайте, сеньор добрый человек, — сказал Санчо, — или я болван, или же этот прохожий, о котором вы говорите, имеет одинаковое право как умереть, так и жить и перейти через мост, потому что если правда спасает его, то ложь равным образом осуждает его. Если же это так, как оно и есть, на мой взгляд, то скажите этим сеньорам, которые вас ко мне послали, так как причины осудить его и оправдать совершенно одинаковые, пусть свободно пропустят его, потому что делать добро всегда более похвально, чем делать зло. И я подписал бы это своим именем, если бы умел подписываться. И я в этом деле говорил не от себя, а мне пришло на память одно наставление, которое в числе многих других мне дал мой господин сеньор Дон Кихот вечером накануне того дня, когда я сделался губернатором этого острова. Именно! Если правосудие в сомнении, следует всегда склоняться и опираться на милосердие. И Богу было угодно, чтобы теперь я вспомнил об этом наставлении, так как в данном случае оно подходит как нельзя лучше. — Совершенно верно, — ответил мажордом. И мне кажется, что сам Ликург, который дал законы Лакедемонянам, не мог бы придумать лучшего решения, чем то, которое придумал великий Панса. Пусть на этом и кончится судьбище сегодняшнего утра. И я сделаю распоряжение, чтобы сеньор губернатор покушал в полное свое удовольствие. — Об этом только я и прошу, и тогда пойдет игра, — сказал Санчо. — Пусть дадут мне есть, и пусть дождем льются на меня дела и вопросы. Я живо их порешу и сбуду с рук. Мажордом сдержал свое слово, полагая, что было бы бременем на его совести дать умереть от голода столь мудрому губернатору, тем более что он намеревался этой же ночью покончить с ним, сыграв последнюю шутку, которую ему было поручено сыграть с ним. Случилось так, что когда губернатор пообедал в тот день против всех правил и афоризмов доктора Тиртеафуэра, и когда как раз снимали скатерть, к нему приехал гонец с письмом Дон Кихота. Санчо велел секретарю прочесть это письмо про себя, и если он не найдет в нем ничего такого, что должно остаться тайной, пусть прочтет его тогда вслух. Секретарь повиновался и, бегло прочитав письмо, сказал: «Его вполне можно прочесть вслух, потому что то, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, заслуживало бы быть напечатанным и записанным золотыми буквами. В письме говорится вот что». Письмо Дон Кихота Ламанческого к Санчо Панса, губернатору острова Баратария. «Когда я ожидал услышать известие о твоих промахах и нелепостях, Санчо, друг, до меня дошли вести о твоих мудрых действиях, за что я вознес особую благодарность небу, которое может с навозной кучи возвысить бедняка и глупцов, сделать умными. Мне говорят, что ты губернаторствуешь, как будто ты человек, а будучи человеком, держишься, словно ты животное, до того велико смирение, выказываемое тобой. Я желал бы, чтобы ты принял во внимание, Санчо, что часто бывает нужно и необходимо для поддержания авторитета занимаемой должности идти против смирения сердца, потому что одежда и обращение лица, занимающего высокий пост, должны соответствовать требованиям этого последнего, а не той мерки, которой его склоняет прирожденный ему смиренный нрав. Одевайся хорошо, потому что даже и разукрашенная палка не кажется палкой. Я не говорю, чтобы на тебе были драгоценности, и ты носил бы роскошные наряды, или чтобы, будучи судьей, ты одевался как военный. Но чтобы ты носил одежду, требуемую твоей должности, и она была бы всегда чиста и в порядке. Чтобы приобрести благорасположение населения, которым ты управляешь, ты должен в числе других вещей соблюдать следующие две. Первое — быть со всеми учтивым, хотя это я и раньше уже говорил тебе. И второе — принять меры для снабжения в изобилии населения жизненными припасами, так как нет вещи, которая более угнетала бы душу бедных людей, как голод и нужда. Не издавай много законов, а если б ты издал некоторые, постарайся, чтобы они были хороши, и главное, чтобы их исполняли, и они соблюдались. Потому что законы, которые не исполняются, все равно как бы не существуют, и напротив, это доказывает, что принц, обладавший умом и властью, чтобы издать закон, не обладает нужным мужеством, чтобы заставить его соблюдать. А законы, которые устрашают, но не исполняются, похожи на чурбана, короля лягушек, который сначала пугал их, а со временем они стали презирать его и садились ему на спину. Будь отцом для добродетели и отчимом для пороков. Не будь всегда строгим или всегда снисходительным, а избери середину между этими двумя крайностями. В этом высшее проявление мудрости. Посещай тюрьмы, бойни и площади, потому что присутствие губернатора в этих местах имеет большое значение. Оно утешает заключенных, надеющихся на скорое освобождение из тюрьмы. Оно пугало для мясников, принуждая их иметь тогда верные весы и наводить ужас и на базарных торговок по той же причине. Не выказывай себя алчным, хотя бы ты случайно и был им, чего я не думаю, или женолюбивым и обжорой, потому что если население и те, которые имеют дело с тобой, узнают о слабой твоей стороне, они туда направят огонь своих батарей, пока они не низвергнут тебя в бездну твоей гибели. Обсуди и вновь обсуди, рассмотри и вновь рассмотри советы и наставления, которые я тебе дал письменно перед отъездом твоим на губернаторство, и увидишь, как ты найдешь в них, если будешь следовать им, добавочную опору, которая облегчит тебе затруднения и тягости на каждом шагу, встречающиеся губернатором. Напиши герцогу и герцогине и выкажи себя им благодарным, потому что неблагодарность — дочь высокомерия. И один из худших грехов, известных нам. И человек, благодарный тем, кто ему сделал добро, доказывает, что он будет благодарен и Богу, давшему ему столько благ, и продолжающему давать их ему. Сеньора герцогиня послала нарочного с твоим охотничьим платьем, еще одним подарком жене твоей Тересе Панса, и мы ежеминутно ждем от нее ответа. Я был немного нездоров из-за неких кошачьих царапин, полученных мною, не к украшению моего носа. Но ничего худого из этого не вышло, потому что если есть волшебники, которые преследуют меня, то есть и такие, которые заступаются за меня. Сообщи, действительно ли имел какое-либо отношение к делу Трифальди, как ты это подозревал, находящийся при тебе мажордом. И обо всем, что с тобой случится, сообщай мне, потому что расстояние недалекое. Тем более, что я скоро намерен распроститься с праздной жизнью, которую я здесь веду, так как я не родился для нее. Мне представилось одно дело, которое, я думаю, лишит меня расположения герцога и герцогини, и хотя это меня очень тревожит, но немало не трогает, потому что, в конце концов, я должен сообразовываться скорее с моим призванием, чем с их желанием, согласно с известным изречением «Платон мой друг, но больший друг мне правда». Говорю тебе это по латыни, так как полагаю, что с тех пор, как ты стал губернатором, ты научился латыни. С этим поручаю тебя Богу, который хранит тебя и бережет от всякой беды. Твой друг — Дон Кихот Ла-Манческий. Санчо выслушал письмо с большим вниманием, и оно было очень восхваляемо и сочтено за весьма рассудительное всеми, которые слышали его. Тотчас же Санчо встал из-за стола и, позвав секретаря, заперся с ним в своей комнате и, не откладывая дольше, решил немедленно ответить своему сеньору Дон Кихоту. Он сказал секретарю, чтобы тот, ничего не добавляя и ничего не пропуская, писал то, что он ему продиктует. Секретарь так и сделал, и ответное письмо Санчо к Дон Кихоту заключало в себе следующее. Письмо Санчо Панса к Дон Кихоту Ла-Манческому. «У меня столько дел и занятий, что нет даже времени почесать себе в голове или обрезать ногти, почему они у меня такие длинные, что помоги, Господи. Говорю это, сеньор души моей, чтобы вы не удивлялись, что до сих пор я не дал вам известия о том, хорошо ли или плохо мне живется на моем губернаторстве, где я больше терплю от голода, чем тогда, когда мы с вами вдвоем скитались по лесам и пустынным местам. Мой сеньор-герцог писал мне, предупреждая, что на этот остров пробралось несколько шпионов, чтобы меня убить. До сих пор я ни одного не открыл, кроме некоего доктора, находящегося здесь в городе и получающего жалование, чтобы умерщвлять всех губернаторов, сколько бы их ни приехало сюда. Зовут его доктор Педро Ресио. Он родом из Тиртафуэра, и вы видите, милость ваша, какое это имя. И не прав ли я, опасаясь умереть от руки его? Упомянутый этот доктор говорит сам про себя, что он не лечит болезни, когда она появится, а только предупреждает ее, чтобы она не появлялась, и лекарства, которые он употребляет, диета и снова диета, так, чтобы человек превратился в кости и кожу, как будто исхудание не похуже болезнь, чем лихорадка. Словом, он морит меня голодом, а я умираю от досады, потому что, когда я ехал на губернаторство, я думал есть горячее, пить холодное и услаждать тело отдыхом на голландских простынях и пуховиках, а приехал нести эпитимию, точно я отшельник. И так как я несу ее не по доброй воле, то полагаю, что, в конце концов, черт побери меня. До сих пор я не получал никаких доходов. Ни жалования, ни взяток, и не могу представить себе, к чему все это поведет, так как здесь мне говорили, что губернаторы, которые едут на этот остров, прежде чем вступить в него, получают от жителей и в подарок, или взаймы много денег, и это в обычае у всех едущих на губернаторство, и не у одних у них. Делая прошлой ночью обход, я встретил очень хорошенькую девушку в мужской одежде и брата ее в женской. В девушку влюбился мой маэстро Сала и в мечтах своих избрал ее, как он говорит, себе в жены. Я же избрал себе в зятья ее брата. Сегодня оба мы хотим поговорить о своих намерениях с их отцом, неким Диего де ля Вана, идальго и таким старым христианином, что лучше желать нечего. Я посещаю базары, как ваша милость мне это советует, и вчера я накрыл торговку, продававшую свежие орехи, и, убедившись, что она меру свежих орехов смешала с мерой старых, пустых и гнилых, я все орехи отобрал у нее и велел передать их в приют для бедных мальчиков, которые сумеют разобраться в них, и я присудил ее, чтобы она не являлась на базар в течение 2 недель». Мне говорили, что я поступил превосходно. Могу лишь сказать, вашей милости, что в этом городе идет молва, будто нет народа хуже базарных торговок, потому что все они бесстыдны, бессовестны и наглые, и я верю этому, судя по тому, что я видел в других городах. Относительно того, что сеньора герцогиня написала жене моей Тересе Панса и послала ей подарок, о котором говорит ваша милость, очень этому рад, и постараюсь в свое время выказать ей мою признательность. Поцелуйте, милость, ваши ей руки от моего имени, и скажите ей, что я говорю. Она не бросала свои благодеяния в дырявый мешок, как и увидит это на деле. Я бы не хотел, чтобы ваша милость имела неприятное столкновение с герцогом и герцогиней, потому что если вы рассоритесь с ними, очевидно, что это послужит не на пользу мне. И было бы нехорошо, чтобы вы, милость ваша, советуя мне быть благодарным, сами не выказывали признательности тем, которые осыпали вас такими многочисленными милостями и с таким радушием угощают вас в своем замке. Что касается кошачьих царапин, я ничего не понимаю, но думаю, что должно быть это одна из тех злых шуток, которые злобствующие волшебники обыкновенно разыгрывают над вашей милостью. Я узнаю это, когда мы с вами увидимся. Желал бы я послать что-нибудь вашей милости, но не знаю, что послать, разве несколько клестирных трубок с пузырями, которые на этом острове особенно хороши. Впрочем, если еще продолжится мое губернаторство, я непременно постараюсь прислать вам что-нибудь таким или иным путем. Если жена моя Тереса Панса напишет мне, заплатите за почту и пришлите мне ее письмо, потому что у меня сильнейшее желание узнать, что делается дома, что делают моя жена и дети. И затем, да избавит Бог вашу милость от злонамеренных волшебников, а мне даст мирно и счастливо довести до конца мое губернаторство, в чем я сомневаюсь, так как думаю, что придется оставить его вместе с жизнью, судя по тому, как доктор Педро Рессио со мной обращается. Слуга вашей милости, Санчо Панса, губернатор. Секретарь запечатал письмо и тотчас же отправил его с гонцом, а те, что разыгрывали над Санчо шутки, собрались и сговорились, как покончить с его губернаторством. Этот вечер Санчо провел в том, что издал несколько распоряжений относительно благоустройства местечка, о котором он воображал, что это остров. Он повелел, чтобы не было в государстве перекупщиков сысных припасов, и чтобы ввоз вина отовсюду был свободен с условием обозначать место вывоза для назначения цены по достоинству, качеству и доброй славе вина, а тот, кто разведет его водой или подменит наименование его, лишится жизни. Он сбавил цены на обувь, в особенности на башмаки, так как ему казалось, что прежняя цена непомерно высока, назначил таксу на жалование прислуги, которая без удержу неслась по пути корыстолюбия. Предписал самые строгие наказания для тех, что поют непристойные и соблазнительные песни днем или ночью, и приказал, чтобы ни один слепой не пел куплетов о чудесах, если у него не имеется достоверное свидетельство, что эти чудеса истинные, потому что ему казалось, что большинство чудес, о которых поют слепые, вымышлены в ущерб истинным чудесам. Он выдумал и создал должность альгасиля бедных не для того, чтобы преследовать их, а чтобы убедиться, действительно ли они бедные, потому что под маской притворной бедности и притворного увечья скрываются часто дерзкие злодеи и здоровые пьяницы. Словом, Санчо издал столько хороших распоряжений, что до сегодняшнего дня они сохраняются в той местности и названы «Конституция великого губернатора Санчо Панса». Глава 52. В которой рассказывается приключение второй дуэньи Долориды или огорченной, иначе называемой дуэньей Родригес. Сид Амет повествует, что когда Дон Кихот оправился от кошачьих царапин, ему стало казаться, что жизнь, которую он ведет в этом замке, совершенно противоречит обязанностям исповедуемого им рыцарского ордена. И так он решил просить у герцогской четы позволения ехать к Сарагосу, потому что уже приближались празднества, и он надеялся выиграть доспехи, которыми награждались на тех турнирах победители. Когда он однажды сидел за обеденным столом с герцогом и герцогиней и только что собирался привести в исполнение свое намерение и попросить разрешения уехать, он вдруг увидел, что в двери большой залы входят две женщины, закутанные, как потом оказалось, с ног до головы в траур. Одна из них, подойдя к Дон Кихоту, бросилась ему в ноги, растянувшись во всю длину на полу и, прижимаясь губами к ногам рыцаря, издавала такие жалобные, такие глубокие, такие горестные стоны, что все, видевшие и слышавшие ее, пришли в смущение. И хотя герцог и герцогиня подумали, что верно это какая-нибудь шутка, которую слуги их хотят сыграть над Дон Кихотом, тем не менее при виде того, как неудержимо женщина вздыхает, стонет и плачет, их охватила тревога и сомнение, пока, наконец, Дон Кихот, побуждаемый состраданием, не поднял женщину с пола и не заставил ее открыться и отбросить покрывало с заплаканного ее лица. Она так и сделала, и оказалось то, чего они никогда бы не подумали, потому что открылось лицо Дони Родригес, дуэньи дома, а другая в трауре была ее дочь, обманутая сыном богатого крестьянина. Все те, кто ее знал, были удивлены, и больше всех герцог и герцогиня, которые, хотя и считали ее глупой и простодушной, но не в такой степени, чтобы делать подобные безрассудства. Наконец Донья Родригес, обращаясь к своим господам, сказала: «Не будет ли угодно вашим светлостям дать мне разрешение поговорить немного в отдельности с этим рыцарем, так как мне это необходимо, чтобы удачно выпутаться из одного дела, в которое вовлекла меня наглость злонамеренного негодяя. Герцог ответил, что дает ей просимое разрешение, и она может говорить в отдельности с Дон Кихотом сколько ей угодно. Тогда, обращая лицо и голос к Дон Кихоту, она сказала: «Несколько дней тому назад я довела до вашего сведения, доблестный рыцарь, об оскорблении и предательстве, содеянных одним негодным крестьянином над дорогой, горячо любимой моей дочерью, вот этой несчастной, которая стоит рядом со мной, и вы обещали мне вступиться за нее и исправить зло, которое было ей нанесено. А теперь до меня дошло известие, будто вы хотите покинуть этот замок в поисках добрых приключений, которые да пошлет вам Господь. Итак, я просил бы, прежде чем вы ускользнете на большую дорогу, вызвать на поединок того необузданного крестьянина и принудить его жениться на моей дочери в исполнении данного им ей обещания сделаться ее супругом перед тем, прежде чем он соблазнил ее. Так как думать, чтобы герцог, сеньор мой, добыл мне справедливость, значило бы ждать груш от вяза, по тем причинам, которые я уже изложила вашей милости, без всяких обиняков. И да пошлет Господь вашей милости побольше здоровья, и да не оставит и нас без своей помощи». На эти слова Дон Кихот ответил с большим достоинством и торжественностью: «Доброе дуэнье, умерьте свои слезы, или, вернее говоря, осушите их и воздержитесь от вздохов, потому что я беру на себя заботу помочь вашей дочери, которая лучше бы сделала, если бы не поддалась так быстро обещаниям влюбленных, очень легко даваемым, а очень редко выполняемым ими. Итак, с разрешения герцога, моего сеньора, я тотчас же пойду разыскивать этого бездушного юношу, и когда найду, вызову и убью его, если бы он отказался исполнить данное им слово, потому что главная обязанность моей профессии — снисходить к смиренным и карать заносчивых. Я хочу сказать, помогать несчастным и истреблять угнетателей». — Нет надобности, — сказал герцог, — чтобы милость ваша давала себе труд разыскивать крестьянина, на которого жалуется доброе это дуэнье. А также нет надобности, вашей милости, просить у меня разрешения вызвать его на поединок, потому что я считаю, что вы уже вызвали его, и беру на себя дать ему знать об этом вызове, заставить его принять его и явиться сюда, в мой замок, где я обоим вам отведу удобное место для поединка с соблюдением всех тех условий, которые в подобных случаях соблюдаются и должны быть соблюдены, обеспечивая каждому из вас в равной степени справедливость, как это обязаны делать все принцы, предоставляющие свободное поле сражений тем, которые дерутся на дуэли в пределах их владений. Основываясь на этом поручительстве, из доброго разрешения вашего высочества, — ответил Дон Кихот, — я здесь же объявляю, что на этот раз отрекаюсь от моего дворянства и низвожу и ставлю себя на один уровень с простым званием оскорбителя, делаюсь ровней ему, давая ему право сражаться со мной. Таким образом, хотя он и отсутствует, я его вызываю на поединок и обвиняю в том, что он поступил дурно, обманув эту беднягу, которая была девушкой, а теперь по его вине перестала ею быть, и что он должен исполнить данное им обещание сделаться законным ее супругом или же умереть в испытании на поединке. И тотчас же, сняв с руки перчатку, он бросил ее посреди залы, а герцог поднял ее, говоря, что, как он уже сказал, он принимает вызов от имени своего вассала, назначает срок поединка через 6 дней от сегодняшнего дня, местом поединка — площадь перед замком и оружием то, которое обыкновенно употребляется рыцарями, именно копье, щит и все вооружение с кольчугой и остальными предметами без обмана, хитрости или волшебства. Все осмотренное и освидетельствованное судьями поединка. Но прежде всего надо, чтобы эта добрая дуэнья и эта нехорошая девушка передали в руки сеньора Дон Кихота право мстить за них, потому что иначе ничего не может быть сделано, и вызов не может считаться действительным. — Я передаю ему это право, — сказала дуэнья Родригес. — И я тоже, — добавила ее дочь, вся в слезах, пристыженная и смущенная. Когда таким образом сговорились, и герцог уже придумал, что ему делать, женщины, одетые в траур, удалились, и герцогиня приказала отныне не считать их за служащих ей, а за странствующих сеньор, явившихся в замок, просить правосудия. Таким образом, им отвели отдельные помещения и служили им, как иностранкам, к изумлению прочих прислуг, которые не знали, на чем остановится глупость и развязность Донии Родригес и ее злополучной дочери. В это время, чтобы увенчать праздник и хорошо завершить обед, вошел в залу паж, отвозивший письма и подарки Тересе Панса, жене губернатора Панса. Приезду его очень обрадовались герцог и герцогиня, желавшие узнать, что с ним случилось во время его путешествия. Когда его спросили об этом, паж ответил, что он не может говорить так при всех и в коротких словах, и не угодно ли будет их светлостям отложить это дело до того времени, когда они останутся с ним наедине, а пока могут развлечься письмами. И, вынув два письма, он передал их в руки герцогине. На одном стояла надпись: «Письмо моей сеньоре герцогине такой-то, не знаю откуда». А на другом письме: «Моему мужу Санчо Панса, губернатору острова Баратария, которому да пошлет Бог более долгие годы, чем мне». Герцогиня не могла дождаться, когда, наконец, как принято говорить, испечется хлеб, и сгорала от нетерпения прочитать свое письмо. Распечатав его, она прочла его про себя и, увидав, что можно сделать это вслух, чтобы и герцог, и все присутствующие познакомились с содержанием его, она прочла ниже следующее. Письмо Тересы Панса герцогине. «Весьма порадовало меня, сеньора моя, письмо, которое ваше высочество написало мне, так как, говоря по правде, я его желала. Коралловая нитка очень красивая, и охотничье платье моего мужа не уступает ей. Что ваша светлость сделала губернатором мужа моего Санчо, доставило большое удовольствие всему нашему селу, хотя никто этому не верит, в особенности не верит священник, цирюльник, маэссы Николас и бакалавр Сансон Караско. Но мне это все равно, потому что раз оно действительно так, как оно и есть, пусть каждый говорит себе, что желает. Хотя если уже говорить правду, я тоже бы не поверил этому, не будь кораллов и платья, так как здесь, в селе, все считают моего мужа тупоголовым и, за исключением стада коз, не могут себе представить, чем он еще был бы годен управлять. Да поможет ему Бог и поставит его на такой путь, как это нужно его детям. Я, сеньора души моей, решила, с позволения вашей милости, впустить к себе в дом светлые дни, отправиться ко двору и разъезжать там в карете, чтобы колоть этим глаза тысячи завистников, которые уже имеются у меня. Итак, умоляю ваше сиятельство, прикажите мужу моему послать мне немного деньжонок, и даже довольно много, потому что в столице расходы большие, так как хлеб стоит там реал, а фунт мяса 30 маравидисов. И это просто диво! Если же он не желает, чтобы я ехала в столицу, пусть вовремя даст мне знать, потому что ноги так и пляшут у меня, до того мне хочется в дорогу. И мои подруги и соседки говорят, что если я и дочь моя зададим блеск и треск в столице, муж мой сделается более известным через меня, чем я через него, так как неизбежно многие будут спрашивать, кто те сеньоры в этой карете? И мой слуга ответит, жена и дочь Санчо Панса, губернатора острова Баратария. Таким образом, Санчо сделается известным, меня будут уважать, и в Рим для всего. Мне так досадно, как только может быть досадно, что в этом году не было сбора желудей в нашем селе. Тем не менее, посылаю вашему высочеству около полмеры, которые я сама ходила собирать в лес и выбирала один к одному. Более крупных, чем эти, я не могла найти. Но желала бы, чтобы они были величиной со страусовое яйцо. Пусть ваше великолепие не забудет написать мне, и я позабочусь ответить вам, извещая о моем здоровье и о всем том, о чем можно сообщить вам из этого местечка, где и остаюсь, моля Господа нашего сохранить ваше величие и не забыть меня». Дочь моя Санчика и мой сын целуют руки вашей милости. Та, которая больше желала бы видеть вашу светлость, чем писать ей, — слуга ваша Тереса Панса. Велико было удовольствие, доставленное всем слушавшим письмо Тересы Панса, в особенности же герцогской чете. И герцогиня спросила у Дон Кихота его умение, хорошо ли будет распечатать письмо, присланное губернатору, потому что, как ей кажется, оно должно быть крайне интересно. Дон Кихот сказал, что он распечатает его, чтобы доставить ему удовольствие. И он так и сделал, и увидел, что в письме говорилось следующее. Письмо Тересы Панса к ее мужу Санчо Панса. Твое письмо я получила, Санчо, души моей, и говорю, и клянусь тебе, как христианка-католичка, что не доставало лишь двух вершков, чтобы я сошла с ума от счастья. Знаешь, брат, когда я услышала, что ты губернатор, я думала, что тут же упаду мертвой от восторга, потому что тебе известно, говорят, внезапная радость так же убивает, как и великое горе». Санчика, дочь твоя, обмочилась, не почувствовав этого, чисто от одного удовольствия. Платье, которое ты прислал, лежало передо мной. Кораллы, присланные моей сеньорой-герцогиней, я надела на шею. Письма я держала в руках. А посланный был тут же, и тем не менее я думала, и мне казалось, что то, что я вижу и держу в руках, — лишь сон. Так как кто же мог думать, что Козапас... сделается губернатором острова. Но ты знаешь, друг, что мать моя говорила, надо долго жить, чтобы многое видеть. Потому говорю это, что надеюсь больше увидеть, если проживу дольше, так как не намерена перестать жить, пока не увижу тебя откупщиком или сборщиком податей. Ведь это такие должности, что хотя дьявол унесет с собой тех, кто их дурно исполняет, в конце концов, они все же дают и приносят немало денег. Моя сеньора-герцогиня передаст тебе о моем желании отправиться в столицу. Подумай об этом и сообщи мне свое мнение, так как я постараюсь сделать тебе там честь, разъезжая в карете. Священник, цирюльник, бакалавр и даже ключарь церкви никак не могут поверить, что ты губернатор, и говорят... что все это обман и дело волшебников, вроде всех тех, которые случаются с Дон Кихотом, твоим господином. И Сансон говорит, что он пойдет разыскивать тебя и выбьет из твоей головы губернаторство и из мозгов Дон Кихота его безумие, а я только и делаю, что смеюсь, смотрю на мою коралловую нитку и придумываю, как бы скроить из твоей охотничьей одежды платье для нашей дочери». Послала я немного желудей моей сеньоре-герцогине и желала бы, чтобы они были из золота. Пришли мне несколько ниток жемчуга, если их носят на этом острове. Новости из нашего местечка такие. Баруэка выдала замуж свою дочь за плохонького живописца, приехавшего в село искать какой-нибудь работы. Городской совет приказал ему нарисовать герб его величества на дверях аюнтамиенту. За это он спросил 2 червонца, и ему их дали вперед. Поработал он 8 дней, по истечении их не нарисовал ничего и сказал, что у него нет охоты рисовать такие безделушки. Деньги он вернул назад и, тем не менее, женился в качестве хорошего работника. Правда, он уже бросил кисть, взялся за лопату и ходит в поле, как дворянин. Сын Педро де Лобо получил духовную степень, и ему выбрили на голове кружок, так как он готовится сделаться священником. Мингилья, внучка Минго Сильвато, узнала об этом и ищет в суде на него, потому что он ей дал обещание жениться на ней. Злые языки даже говорят, будто она беременна от него, но он это упорно отрицает. В этом году у нас нет оливок, и нельзя найти ни капли уксуса во всем селе. Здесь приходила рота солдат и увела с собой 3 девушек из нашего местечка, не скажу тебе кого. Быть может, они вернутся, и найдется, кто возьмет их себе в жены с их хорошими или дурными клеймами. Санчика плетет на коклюшках кружева. Она зарабатывает ежедневно чистоганом 8 мравидисов, которые кладет в копилку, в воспоможение своему приданному. Но теперь, когда она дочь губернатора, ты наделишь ее без того, чтобы она работала. Фонтан на нашей площади высох, молния ударила в позорный столб, и пусть бы их всех свалило молнией. Жду ответа от тебя и твоего решения о моей поездке в столицу. И да хранит тебя Бог более долгие годы, чем меня, или столько же, так как я не желала бы оставить тебя на этом свете без себя. Твоя жена Тереса Панса. Письма вызвали восторг, смех, одобрение и изумление. А в довершении всего прибыл и гонец, который привез письмо Санчо к Дон Кихоту. И это письмо прочли также при всех и стали сомневаться относительно глупости губернатора. Герцогиня удалилась к себе, чтобы узнать от пажа, что с ним случилось в деревне Санчо. Паж рассказал ей очень подробно обо всем, не упустив ни одного обстоятельства, и передал ей желуди и сверх того кусок сыра, который Тереса ему расхвалила, сказав, что он очень хорош и даже лучше сыров Трончона. Герцогиня приняла эти подарки с величайшим удовольствием, с которым мы и оставим ее, чтобы рассказать конец губернаторства великого Санчо Панса, света и зеркала всех островных губернаторов. Глава 53. О тревожном конце и заключении губернаторства Санчо Панса. Думать, что в этой жизни все вещи остаются всегда в одном и том же положении, было бы думать неправильно. Скорее кажется, что все в ней идет кругом, я хочу сказать, совершает круговорот. Лето следует за весной, осень — за летом, зима — за осенью и весна — за зимой, и таким образом время вертится беспрерывным колесом. Только одна человеческая жизнь спешит к своему концу быстрее времени, без надежды на возобновление, разве только в будущей жизни, у которой нет предела, ограничивающего ее. Так говорит Сидомет, философ магометанский, потому что мысль об остротечности и превратности настоящей жизни и продолжительности вечной, на которую надеются, ее поняли многие, не озаренные светом веры, а только светочем природы. Но здесь наш автор говорит это по поводу быстроты, с которую кончилась, погибла, уничтожилась, исчезла, как тень и дым, губернаторство Санчо. Когда он на 7-ю ночь своего губернаторства лежал в постели, насытившись не хлебом и вином, а только произнесением приговоров и суждений, изданием статусов и постановлений, а сон, назлой вопреки голоду, стал смыкать ему веки. Вдруг он услышал такой громкий гул голосов и звон колоколов, что, казалось, весь остров рушится. Санчо сел на постели и стал внимательно прислушиваться, пытаясь угадать, какая могла быть причина столь великого смятения. Но он не только не мог узнать этого, а так как к шуму голосов и звону колоколов присоединились и звуки бесчисленных труб и барабанов, он еще сильнее смутился, и его охватил испуг и страх. Соскочив с постели, Санчо надел туфли от того, что пол был сырой, и, не набросив на себя утреннего верхнего платья или чего-либо подобного, он подошел к двери своей спальни и тут увидел, что по коридору к нему направляется более 20 человек с зажженными факелами в руках и обнаженными мечами, и все они кричали громким голосом: «К оружию! К оружию, сеньор губернатор! К оружию!» На остров напало бесчисленное множество врагов, и мы погибли, если ваш ум и мужество не выручат нас из беды. С этим шумом и смятением они добрались до места, где стоял Санчо, изумленный и пораженный всем, что он слышал и видел, и когда они дошли до него, один из них сказал: «Вооружитесь тотчас же, ваша светлость! Если вы не хотите сами погибнуть и погубить весь остров!» «К чему мне вооружаться?» — ответил Санчо. «И что я понимаю в военном деле и в оказании помощи? Эти вещи лучше было бы предоставить моему господину, сеньору Дон Кихоту, который со всем этим справится и приведет все в порядок в мгновение ока, потому что я грешник. Перед Богом ничего не понимаю в этой сумятице». — Ах, сеньор губернатор, — сказал другой, — что это за хладнокровие такое? Вооружитесь, милость ваша, здесь у нас с собой оружие как для обороны, так и для нападения. Выходите на площадь и будьте нашим вождем и полководцем, так как по праву вы им должны быть, будучи нашим губернатором. — Вооружайте же меня в добрый час, — сказал Санчо. И тотчас же ему подали два больших щита, которые они принесли с собой, и прикрепили их ему поверх рубашки, не давая надеть что-либо другое, один щит спереди, другой сзади. И через отверстия, проделанные в них, они просунули его руки и связали щиты очень крепко веревками, так что он стоял, как замуравленный и заколоченный между двумя досками». Прямой, как веретено, и не будучи в состоянии согнуть колени и сделать шаг. Ему дали в руки копье, на которое он оперся, чтобы быть в состоянии стоять. Когда его так оборудовали, ему сказали, чтобы он шел и вел их, и всех подбодрял, так как если он будет их путеводной звездой, фонарем и светочем, то дела их кончатся благополучно. — Как могу я, несчастный, идти? — ответил Санчо. Если мне нельзя согнуть колен, потому что мне мешают эти доски, которые так крепко пришиты к моему телу, вам придется сделать одно — взять меня на руки и положить поперек или же поставить к какому-нибудь потаенному выходу из крепости, и я буду охранять его или этим копьем, или моим телом. — Идите, сеньор губернатор, — сказал другой, — скорее страх, чем эти доски, мешает вам ходить. «Довольно! Встрепенитесь, так как уже поздно, число врагов растет, крики становятся громче, и опасность усиливается!» Услыхав эти увещания и укоры, бедный губернатор попытался двинуться, но грохнулся при этом так сильно на землю, что ему показалось, будто он разбился вдребезги. Лежал он точно черепаха, заключенная и прикрытая своей скорлупой, или как большой окорок, приготовленный для соления между двумя досками, или же как лодка, опрокинутая вверх дном на песке. А эти насмешники, хотя и видели, что он упал, не почувствовали к нему никакого сострадания. Напротив, потушив свои факелы, они принялись еще громче и торопливее кричать и звать к оружию, и топтали бедного Санчо, нанося ему бесчисленные удары по прикрывавшим его щитам, так что если бы он не согнулся и не засунул голову между двумя щитами, пришлось бы очень плохо бедному губернатору, который, защемленный в узком этом пространстве, вновь и вновь обливался потом и от всего сердца молил Бога спасти его из этой опасности. Одни спотыкались на него, другие падали, а был и такой, который вскочил на него, простоял довольно долго и оттуда точно с высокой сторожевой башней руководил отрядами и громким голосом кричал: «Сюда, наши! С этой вот стороны враги нападают особенно яростно! Охраняйте этот выход из крепости! Заприте те ворота! Сбросьте штурмовые лестницы! Несите сюда гранаты и кипящую смолу и деготь в котлах с маслом! Баррикадируйте улицы матрацами!» Словом, он поспешно перечислял все военные принадлежности, орудия и приспособления, употребляемые для защиты города против нападения. А избитый Санчо, который все это слышал и все терпел, говорил про себя: «О, если б Господу было угодно, чтобы неприятель скорее овладел этим островом, и я оказался бы мертв или вне великой этой муки!» Небо вняло его молитве, и когда он менее всего надеялся на то, он услышал голоса, кричавшие: «Победа! Победа! Неприятель бросился бежать! Эй, сеньор губернатор, вставайте, милость ваша! Идите наслаждаться победой и делить добычу, отнятую врагов, силой непобедимой этой руки!» «Поднимите меня!» — сказал жалобным голосом измученный Санчо. Ему помогли встать, и лишь только он очутился на ногах, он сказал: «Неприятеля, которого я будто бы победил, пусть пригвоздят мне к колбу! Не желаю делить вражеской добычи, а прошу и умоляю какого-нибудь друга, если он у меня есть, дать мне глоток вина, потому что все пересохло у меня внутри. И утрите этот пот, так как я плаваю в воде». Они вытерли его, принесли ему вина, развязали щиты, и он сел на свою постель и от страха, испуга и утомления упал в обморок.